Я рад вас приветствовать на второй части вебинара. Я надеюсь, что вы уже проходили предыдущие вебы. И не надо объяснять тех вещей, которые уже объяснял. Для того, чтобы помочь депрессивно-печальному или тревожно-мнительному, необходимо в первую очередь поработать с силой их нервной системы. Нервная система у этих людей слабая. Слабая нервная система заставляет их мучиться и страдать, вместо того, чтобы взять и изменить ситуацию. Какие есть способы укрепления нервной системы? Если вы посмотрите вебинары про эпилептоида, про шизоида, там эти методы были приведены. Я не хочу повторяться, потому что это просто мне не нравится. Это опять надо час рассказывать, как дышать анулому велому, как делать калибр для того, чтобы укреплять нервную систему. Там вы можете пройти и в записи все это посмотреть. Если мама депрессивно-печальная, может ли ребенок вырасти тревожно-мнительным? Да, может. Сегодня будут другие способы, другие механики, другие методики, которые вы сможете применить. При этом, делая их эпизодически, неважно, вы депрессивный, либо вы тревожно-мнительный, у вас хватит сил на то, чтобы их делать, и на то, чтобы получать хороший, стойкий результат. Поэтому вначале я пробегусь по методикам, которые не требуют реинтеграции, и объясню, лишний раз объясню, что вы сможете получить стойкий результат не благодаря реинтеграции, а благодаря тому, что вы проделаете и реинтеграцию, и те методики, которые будут даваться. Одно без другого, к сожалению, работать будет слабее, слабее кратно. В чем основные косяки этих двух типов? Они считают себя плохими. Они считают, что они недостаточно хороши и, как следствие, пытаются себе доказать свою хорошесть. Но используют для этого не самые прямые способы. Ну, мягко говоря, кривые способы. Для того, чтобы человек поверил в то, что он чего-то достоин, я предлагаю использовать очень простую, очень хорошую, очень эффективную методику. Как она делается? Вы берете лист бумаги и делаете это каждый день, каждый вечер. Просто вот как зубы почистить. Если вы этого не делаете, ну, результат будет слабоват. Берете лист бумаги, делите его на две колонки, правую и левую. В левой колонке пишете: у меня есть иллюзия, что... Ну, например, у меня есть иллюзия, что мир – это страшное место. Во второй колонке, напротив, вы пишете: у меня есть иллюзия, что мир – это прекрасное место. В первой колонке продолжаем выписывать свои сложности. У меня есть иллюзия, что я бестолочь. Во второй колонке у меня есть иллюзия, что я гений. В первой колонке у меня есть иллюзия, что у меня ничего не получится. Во второй у меня есть иллюзия, что у меня все получается. В первой, например, у меня есть иллюзия, что я занимаюсь полной ерундой. Во второй пишем: у меня есть иллюзия, что все, что я делаю, потрясающе важную вещь. Понимаете, да? И так далее, расписываем этот лист в течение, ну, хотя бы минут 10. Доставая из своего вот этого вот склада, который мы накопили за долгие годы, одно за другим вот эти странные убеждения о собственной неполноценности. Почему мы пишем: у меня есть иллюзия? Потому что ваше убеждение – это не более чем иллюзия. Это полнейшая, извините, ерунда. Это плод детской фантазии, базирующиеся на том, что родители по той или иной причине вели себя так, как себя вели. Но у них были свои причины, а мы воспринимали со своей колокольни и приписывали им совершенно другие мотивы, те, которыми родители не обладали. И создав себе такие мотивы, точнее, записав себе в подкорку, что у родителей такие мотивы, мы обрекли себя на странные попытки каким-то образом доказать им то, что им доказывать не надо, способами, которые не работают. И теперь надо себя вытащить из этой задницы, в которую сами себя загнали, в состояние гораздо более позитивное. Как это можно сделать? Это можно сделать через то, что сначала вы выпишете иллюзии про себя. У вас будут иллюзии про себя, про любовь, про работу, про родителей, про межполовые отношения, про ваши способности, ваши возможности, место вашего жительства, про мужчин, про женщин, про что угодно. Потому что делать это надо каждый день какое-то достаточно большое время, хотя бы 10 минут. Итак, в одном столбце пишем: у меня есть иллюзия, что, и достаем из себя какую-то иллюзию. В другом столбце пишем его полную противоположность: у меня есть иллюзия, что другое. То есть в одной у меня есть иллюзия, что у меня не получается. Во втором столбце пишем: у меня есть иллюзия, что у меня все получается. Дело в том, что мы не знаем, кто мы такие. Эта иллюзия затмила нам реальность, реальную жизнь. И когда мы начинаем своему уму давать такое упражнение, то он начинает относиться к тому, что раньше для него было незыблемой реальностью, он вдруг начинает видеть, что на самом деле это действительно иллюзия. И то, что мы используем полярные явления, начинает раскачивать эту иллюзорную реальность. И она начинает постепенно рушиться. Она начинает растворяться. Мы начинаем относиться к нашим иллюзиям, так, как они того заслуживают. То есть как к иллюзиям. Достаточно просто писать. Тело, конечно, будет подколбашивать. Несомненно. Как же так? Я держался за это 30 лет, 3 года, а это оказывается только иллюзия. А ну верните мне обратно мою уверенность. Танечка, можешь исцелять, исцеляй. А как понять, что это иллюзия, а вдруг это не иллюзия? Иллюзия – любое убеждение. Любое утверждение – это иллюзия. Просто в какой-то момент она срабатывает, а в какой-то нет. Большинство людей считает, что если они что-то один раз поняли, это незыблемая реальность. Ребятушки мои, это ошибка. То, что сработало в один раз, далеко не всегда срабатывает во второй раз. И если вы наткнулись на человека, который злой, и у вас появилась иллюзия, что все люди злые, так это неправда. Некоторые люди, несомненно, злые. Остальные, безусловно, добры. А Сергей Вербицкий пишет: при попытке раскачать реальность, страхи только усилились. Отлично. Выписывайте, что у вас есть иллюзия, что страхи усиливаются. А потом выпишите каждый из этих страхов, которые усилились. У меня есть иллюзия, что я боюсь людей. У меня есть иллюзия, что я люблю людей. У меня есть иллюзия, что я не могу уехать из Донецка. У меня есть иллюзия, что я могу уехать из Донецка. Понятно. И когда закончили эту писанину, в конце пишем минимум 7 утверждений, которые подтверждают, что вы управляете своими иллюзиями. Что это могут быть за утверждения? Это так, потому что я сегодня видел белую машину. Звучит бред? Бредом. Бредом и является. Но для вас этот бред является правдой, потому что вы написали, что это подтверждает вашу способность управлять иллюзиями. И это так, потому что сегодня мурлыкала кошка. И это так, потому что сегодня не было солнышка. И это так, потому что из проезжающей машины мне чирикнул соловей. Это так, потому что Киркоров спел «Единственная моя» по радио. То есть вы придумываете любые подтверждения, которые вы действительно слышали, которые у вас были или слышали, видели и ощущали сегодня. Тут я совсем не понял. Ребята, когда мы начинаем работать с иллюзиями, подтверждением может быть абсолютно любая штука, которая с вами происходила. И это так, потому что Сергей Вербицкий написал, что он не понял. Понимаете? То есть для меня эта фраза будет подтверждением того, что я владелец своих иллюзий. Я могу придумывать любые иллюзии. Сознанию и подсознанию нужно подтверждение, что то, что мы написали, вот эту раскачку, она легитимная. Она действительно хороша для нас. И вот этим вот вроде как бредовым подтверждением мы, да, вот пишите, это якорь, мы заякорили свое право иметь эти иллюзии. Очень простая техника, очень хорошая техника, очень мощная техника. Она раскачивает практически любые Нет, перед это так, никакого общего убеждения не идет. Вы написали иллюзия минус, иллюзия плюс, иллюзия минус, иллюзия плюс. Расписали, расписали, расписали. Потом, и это так, потому что я была на вебинаре. Все. Легко, просто, не затеяло. Но очень эффективно. Нет, Тань, не надо писать, я управляю своими иллюзиями, это так. Просто сразу, и это так, потому что. Как долго делать эту технику? Результат вы заметите дня через 3-4. Вы просто начнете видеть, что, боже, такой прикольный иллюзорный мир. Так вы, оказывается, я могу выбирать из него то, что я хочу. И в этот момент, а зачем я хочу быть печальным? Зачем я хочу быть пугливым? Давай-ка я попробую быть другим. Что мне мешает испытывать позитивные чувства, глядя на ту же реальность? Да ничего. И в этот момент вы можете сделать shift, сдвиг реальности. Да, это вторая часть вебинара, это прямой эфир. То есть предварительно, перед любым сдвигом реальности, необходимо его немножечко расшатать, сделать зыбким этот мир, эту реальность. И тогда вы можете перейти в новую реальность, ту, которую вы сами выберете. Если вам понравилась та реальность, в которую вы перешли, и вы решили ее зафиксировать, пожалуйста, фиксируйте. Ну, просто начинайте в ней жить. Если вы понимаете, что это еще не конечная реальность, продолжайте делать эту технику до тех пор, пока не доведете себя до состояния, что «Вау! Вот теперь та жизнь, которой я хочу жить». Зачем это нужно? Да, пишут, если выписана иллюзия, прорабатывать при помощи ДИ. Прекрасно, конечно, проработайте. Но в любом случае и ту, и другую сторону, иллюзию минуса и иллюзию плюс. Типа порталов, ну, можно сказать и порталы. Не все вопросы я понял. Это нужно для станции якорей. Ну, можно сказать и так, хотя, конечно, словом якорь это назвать сложно. Это убеждение. Зачем прорабатывать иллюзию плюс? Ну, если вы пишете, у меня есть иллюзия, что я управляю своим миром, а ваше подсознание говорит, нет, это только иллюзия. Ничем ты, Ирина, не управляешь. Хорошо. Что там во мне говорит, что я не управляю, исцелю? Еще как управляю. Понимаете? Если в иллюзии минус вы пишете, я не управляю своим миром, или мир ужасен, что мне подсказывает, что мир ужасен? Проработали. Мир прекрасен. Есть иллюзия, что мир прекрасен. Что мне мешает понять, что мир прекрасен? Это как бы второй аспект того же самого. То, что вы, может быть, не заметили бы, прорабатывая только иллюзию минус. То есть, если у вас есть духовный интеграционник в арсенале, отлично, применяйте, используйте, наслаждайтесь. Если нет интеграционники в арсенале, тогда просто раскачиваем иллюзию. До тех пор, пока не почувствуете, что можете выбирать, это очень быстро почувствуете, что можете выбирать новую реальность, ту, которую хотите. Как проработать без духовной интеграционники? Без духовной интеграционники проработать можно, хотя и немножечко сложно. Сегодня мы с вами это тоже будем осваивать. Как войти в новую реальность? В новую реальность войти с помощью намерения. Просто в тот момент, когда вы увидите, что все, за что вы держались раньше, это иллюзия, то вы сможете выбрать, какую иллюзию считать своей реальностью. Не хочу я держаться за иллюзию минус, я лучше реализую иллюзию плюс. Там, где мир добрый, где люди хорошие, где возможностей много, где я талантливый, успешный и так далее. Утверждение это так писать только относительно положительных иллюзий? Нет, утверждение это так писать относительно всей бумажки. Потому что и положительные, и отрицательные иллюзии это все равно иллюзии. Это то, чего нету. Иллюзий нету. Не существуют. Когда нет ресурсов на иллюзию, плюс откуда взять иллюзию? Каримат, вам сложно написать фразу, что у меня есть иллюзия, что у меня нет ресурсов, а рядом написать, у меня есть иллюзия, что у меня есть ресурсы. Для этого требуется что-то, кроме ручки и бумажки. По-моему, нет. Вам не нужно приходить в состояние, когда у вас все это есть. Отнюдь. Вам нужно просто написать на бумажке. Угу. Надеюсь на всеобщее понимание. Хотя объяснял на пальцах. Но двигаемся дальше. Так как уже говорил вам про калибр и так далее, физические упражнения, которые помогают выйти из депрессии и из затяжного самоуничижения. Нет, пожалуй, не все поняли. Мы, получается, пишем одно и то же. практически в обеих столбцах, даже если этого нет. В одном столбце этого у вас нет, а в другом это у вас есть. Но в любом случае вы пишете, что это иллюзия. Как бы вам показать упражнение? Да. Я даже вот затрудняюсь. Одну секундочку. Тун-тун-тун-тун-тун. Что-то не все не то показывают. Так, ладно, буду тоже описывать на пальцах. Так, другому назовем. Тоже не то в картинках. Ладно, на пальцах, так на пальцах. Увы, не могу изобразить как-то иначе. Просто-напросто не хватает пространства. Ребят, те, кто присоединились только что, послушайте в записи. Вы уж извините, но повторять еще раз 25 минут то, что только что рассказывал, для одного человека я не готов. Значит, упражнение, которое вас очень быстро вытаскивает из любой, сколь угодно затяжной депрессии, буквально за несколько минут. И в дальнейшем оно заставляет, ну если вы его продолжаете делать каждый день, всего по 3 минуты в день, оно вас вытягивает из депрессии и с привычки быть в депрессиях. Называется «Осел» или «Легание осла». Вы становитесь на четвереньки. Руки на полу, ноги коленями на полу. Пальцы ног слегка подогнуты и упираются в пол. Не знаю, поняли, не поняли, но представьте, что вы стали на четвереньки и собираетесь ползти, но при этом пальцами тоже упираться в пол. То есть ноги не ступни не вытянуты назад. Ступни подогнуты и пальчики упираются в пол. Дальше вам необходимо ногами подпрыгнуть и легнуть воздух под углом 45 градусов, а потом плюхнуться обратно. Когда легаем воздух, стоим в упоре на руках, а корпус под 45 градусов. Ну вот как если бы осел решил легнуть кого-то высоко. Он бы подпрыгнул, поднял свою заднюю точку и ногами ударил бы туда. И потом возвращаемся обратно. Почему надо подгибать пальчики? Потому что когда возвращаемся, мы сначала приходим на пальчики, потом аккуратненько ставим коленки обратно. Коленками больно о пол биться нельзя. Это должно быть очень плавное движение. Подпрыгнул, стукнул, приземлился. Обоими ногами, да. Подпрыгнул обеими ногами, стукнул, приземлился. И так продолжаем 3 минуты. Я вас уверяю, через 2-3 таких прыжка вы начнете дышать тяжело, с вас начнет градом литься пот, к концу 3 минут вы будете проклинать того, кто вам дал это упражнение, но вместе с потом, вместе с проклятиями будет уходить депрессия. И примерно еще несколько часов после этого вы будете в очень высоком энергетическом тонусе. Может показаться очень простым упражнением, либо поначалу очень сложным, но начинаете делать, ничего представлять не надо. Надо просто физически это отработать. Подпрыгнул, пнул, приземлился. Пнул, приземлился, пнул, приземлился. Никаких представлений. Я уверен, что там вы будете представлять меня, там какую-нибудь расправу жестокую. Если можете не представлять, то не надо. сколько раз? Столько, сколько уложитесь за 3 минуты. 3 минуты мы это упражнение делаем. Руки будут крепкими, ноги крепкими, спина крепкой. Живот отлично будет работать. Сделайте сейчас. Не надо жалеть соседей. В каком темпе прыгать? В том, в котором получается. Смешно и тяжело, да. На мате будет мягче, несомненно. Для настроения помогает? Да. Нет, руки стоят на вытянутые. На локти не надо опускаться. Нет какой-нибудь лайт-версии? Есть. Идешь, наливаешь стопку водки, выпиваешь, лайтовая версия. Уже не так депрессивно. Но только это вредно. Осел в прыжке. Попробовал, ухохочешься. Да. Просто если делать это аккуратненько, то это не громко. И дети не проснутся. Вот, вот, коврик 6 мм вполне прекрасная штука, которая... Да. Вот похожее состояние. Именно так. Сразу двумя ногами не получается. Со временем будет получаться. Поначалу может получаться в разножку какое-то, в ослика. Как получается? 45 градусов тяжело поначалу, да. Делаем поначалу, что выходит. Постепенно, с ростом тренированности, будет получаться все лучше. Свои 100 кг не подниму. Ну, не знаю. Если не получается делать 3 минуты, то делаем хотя бы 10 секунд, потом 15, потом 20, потом 30, постепенно добавлять. А можно ли делать при грыжах? Не знаю. Все зависит от того, какие у вас грыжи, в каких отделах, в каком состоянии. Если вы сделали один раз и чувствуете, что у вас все нормально, значит, можно продолжать. Надо прыгнуть вверх вперед на 45 градусов? Нет. Товарищ с ником Я, надо... Ну вот, стали вы на четвереньке. Я сейчас попробую себя увидеть, чтобы там в камеру попадать. Так, вот вы встали на четвереньке. На стол мне залезть тяжело. Ну, по сути, вот как-то вот так вот встали. Затем подпрыгнули ногами. И дальше корпус должен подняться вот туда. А руки продолжают опираться на пол. То есть это не вперед и вверх. Это, ну вот, грубо говоря, попробую. Вот эта рука, это руки. Вот эта вот часть корпус. Вот это вот большой палец нога. Нет, давайте наоборот. Это рука, это корпус. И вот это вот ноги, которые стоят на полу, согнутые на коленках. Вы подпрыгиваете, оттолкнувшись ногами, вытягиваетесь под 45 градусов, руки стоят на полу, и затем приземляетесь обратно. Совсем тяжело показать. 2 минуты смеялся. Почти не смогла. Угу. Классно, прикольно работает. Шикарно работает. Очень хорошо работает. Может, нарисуем фломастер, да? Что-то ни одного фломастера нету под рукой. Начальное положение. Положение в прыжке. Давайте корпус нарисую потолще. Вот. Начальное положение. Положение в прыжке. Так, думаю, немножко понятнее, да? Отлично. Здорово, что понятно. Да, принцип понятен, а там как получится. Это упражнение из кундалини-йоги. Совершенно верно, Гульмира. И именно оттуда. Продолжаем разговор. Следующее упражнение, которое вам очень сильно поможет. Это упражнение называется «Техника эмоциональной свободы» EFT. Причем есть вариант EFT или EFT. Есть вариант меридиональной интеграции дыхания. О, я еще и художник, Наталья. Какое счастье. Значит, чем они отличаются? Для депрессивно-печального лучше использовать меридиональную интеграцию дыхания. Ссылочку на нее вы можете найти в библиотеке. Как она делается? Есть несколько точек на лице, на которые надо ставить пальчики и дышать специальным образом. Потер точку, точнее зону, сказал там определенную речевку. После этого дыхания, буквально после одного цикла, иногда 3-4 требуется, проблема перестает ощущаться как проблемой. То есть депрессивно-печального отпускает его печалька. Он снова начинает чувствовать себя хорошо. Как только снова начал думать о каком-нибудь печальном говне, уж извините, опять, несмотря на то, что я такой печальный, я себя люблю. И уже не печальный, уже нормальный. Фраза «несмотря на то, что я такой печальный» – это не совсем из меридиональной интеграции дыхания. Там бы фраза звучала «мне моя печаль позволяет, например, не ввязываться ни в какие отношения, в которых я чувствую себя несостоятельным. И спасибо моей печали за то, что она у меня есть. И спасибо всем тем, кто меня научил печалиться». После того, как ты поблагодарил всех за свою печальку, она сама уходит, порой очень легко, чисто и гладко. А уж если ты подышал по точкам, то 3 минуты состояние умиротворения. И, как говорят, и не важно, что это мир подождет. Мне уже хорошо. Для тревожно-мнительных фразу надо на один цикл повторять. А дальше вы просто пытаетесь удержать свое состояние. Вот это грустное, печальное, подавленное, еще какое-то. И дышите. Я сейчас дышу слишком быстро, просто чтобы, ну, потому что лекцию читаю. А по-хорошему там все спокойно, медленно. На второй точке, что я говорил, о чем я говорил, какая депрессия, какая печаль. Да ну, все уже хорошо. Мир уже почти идеален. А по поводу тревожно-мнительных. Тревожно-мнительные меридиональную интеграцию воспринимают хуже, потому что для них, погодите, погодите, а я только начала. Я только хочу и начал. Я только хочу разобраться со своим состоянием. А оно куда-то делось. Ведь я не докопался до сути. Это ужасно. Надо докопаться до сути. А для того, чтобы докопаться до сути, используем EFT. EFT – это те же самые точки, только без дыхания. И как следствие, они начинают выдавать на гора материал. И выдавать, и выдавать, и выдавать, и выдавать. Как это выглядит? Ну, допустим, я сейчас вхожу в состояние тревожного, тревожно-мнительного, и я подозреваю, что, ну, половина здесь присутствующих ничего не поймет. Это вызывает во мне очень сильное напряжение и желание все-таки объяснить. Но я понимаю, что это не поможет. опыт показывает, что все равно люди не понимают. И на 100 человек, только 20 человек оказываются настолько понятливыми, а все остальные ничего не понимают. Вот такое вот у меня жуткое напряжение, вот, допустим, сейчас. И что мне надо делать, чтобы EFT сработало? Я начинаю массировать вот эту область, вот грудину, а это справа или слева от грудины. Вот эту вот область беру, слева от грудины. Массирую, несмотря на то, что, ну, мне надо сказать вначале позитивное утверждение. Несмотря на то, что они ничего не понимают, я все равно себя люблю. Такой вот. Помассировал, сказал. И дальше соединяюсь со своими чувствами. Мне очень тревожно. И можно постукивать. Я тревожусь, я тревожусь, я напряжен. Я просто проговариваю свои чувства. Я напряжен, мне страшновато. Я на самом деле очень боюсь. Это просто я стучу и начинают подниматься эмоции. Начал с небольшого напряжения, а тут уже пошел страх. Точки очень простые. Я вам их просто потом покажу. Можно использовать еще точки на руке, на голове дополнительно, но я возьму только 7 точек, с ними просто. И сделал круг, я понимаю, что я боюсь. Несмотря на свой страх, я себя все равно люблю. Я боюсь, я трандец как боюсь, я вообще в ужасе. Я не знаю, что делать, мне хочется сбежать от всего. Это вообще кошмар. И зачем я вообще в это ввязался? То есть, понимаете, да, я продолжаю стучать, но накал страстей начинает увеличиваться. Несмотря на весь свой ужас и желание сбежать, я себя люблю. Хочу сбежать, а бежать некуда, а все равно не убежишь. Люди, они везде. Похоже, это придется принять. Вариантов других нет. Все. Эмоция пошла на спад. Это не значит, что у вас это пройдет за 3 цикла. У вас будут какие-то свои эмоции. Вы будете выговаривать, что то, что у вас идет. И задача фактически EFT, она описывается очень просто. Вам надо жаловаться на все, что в вас поднимается. Просто жаловаться. Вот все, что приходит. Это надо проговорить. При этом постукивая по меридиональным точкам, которых всего 7 штук. Я сейчас эти точки вам покажу. Да, я говорю то, что приходит в голову. Это не какие-то специальные аффирмации или еще что-то. Это вот все то дерьмо, которое идет ментальное, мусор, эмоции, что бы это ни было. Проговаривая это и стуча по точке, мы выхолащиваем энергию, которая стоит за этим утверждением. Дело в том, что в акупунктуре, это воздействие, лечение через воздействие на точки, есть очень простые правила. Если у человека избыток чего-то, то ты в точку давишь, избыток энергии уходит. Если в человеке есть какой-то страх, если в человеке есть какие-то эмоции, они где-то в теле находятся. Эти 7 точек, которые мы растукиваем, они связаны с двумя непарными и 6 парными каналами. То есть фактически через постукивание по точке мы выпускаем избыточную энергию, энергию эмоции, которая в теле накопилась. А вместе с энергией эмоции уходит и весь эмоциональный заряд, и то расстройство, то напряжение, в общем, то, что стало причиной появления данной эмоции. Это не быстрый путь, но зато он, как этот самый мелкий трал, вычищает все, что только есть. И этот путь доступен абсолютно любому, без какой-либо длительной подготовки. Вам надо только лишь 7 точек знать, постукивать по ним и жаловаться на жизнь. Все. Сила постукивания. Как стучим? 2 пальчиками и очень легко. Вот я беру бумажку и стучу по бумажке. По ее изгибу вы поймете силу, с которой стучу. Понимаете, да? Это очень легкое, практически прикосновение. Там нету таких вот вдавливающих ударов. Если я буду так стучать, то у меня там через 2 минуты будут синяки и болеть пальцы. Это именно легкое постукивание, еле прикасаясь. Двумя пальчиками для того, чтобы гарантированно накрыть точку. Где находятся точки? Первая точка находится, вот если вы возьмете внутреннюю часть глазницы, вот здесь вот. Она под углом брови. Просто у всех бровь разной длины. Но если вы ее почти нащупаете, вы найдете здесь вмятинку. И эта вмятинка очень болезненная. Там проходит один из черепно-мозговых нервов. Сделайте это. Попробуйте. И подтвердите мне, что нашли. Нашли. Отлично. На правой и на левой стороне они абсолютно идентичны. Устали на правой, можно переключаться на левую. Вторая точка. Вот есть уголок глаза. Тоже на глазнице, чуть ниже уголка глаза. И тоже вмятинка. Правда, обычно уже не такая болезненная. Но найти ее по вмятинке очень легко. Третья точка. Такая же вмятинка под зрачком. Она менее выражена, но вот зрачок, палец под ним. Это точка. Стучим, конечно, не в глаз, а чуть ниже. Четвертая точка находится вот здесь вот. Серединка верхней губы. Но не красной части губы, а там, где под носом вмятинка. Пятая точка. Нижняя губа и складочка между подбородком и губой. Тоже, думаю, нашли. Шестая точка. С шестой немножко сложности. Маленький стриптиз. Есть ключица. Ключичная кость. У меня она, правда, не очень хорошо видна. И вот она доходит до грудины. И вот она одна справа, другая слева. Головки ключиц. Под головками ключиц есть вмятины. От головки ключиц сейчас видны. Есть вмятинки. Они могут быть болезненные, могут быть безболезненные. Вот между ними примерно 3 сантиметра. Между правой и левой. Вот эти вот точки. И последняя точка находится под мышкой. Если взять руку, положить плашмя под мышку, то под основанием мизинца, вот тут вот, находится точка. Она тоже часто довольно болезненная. И когда вы ее найдете, вас не надо будет убеждать, что это именно та точка. Потому что обычно тут начинают повизгивать. Если сюда нажать, это вообще боль та еще у большинства людей. У девочек там обычно проходит бретелька бюстгальтера по этой точке. И вот это простое мероприятие. Жаловаться на жизнь, легонечко постукивая по точкам, до состояния удовлетворенности. Вы будете неизбежно проходить через состояние: блин, идиотизм, зачем я этим занимаюсь? А проговариваешь, идиотизм, зачем я этим занимаюсь? Какой дебил меня этому научил? Несмотря на то, что я занимаюсь такой ерундой, я себя люблю. И продолжаем ругаться на меня, на жизнь, на судьбу, на людей, которые окружают, на бегемота, который к заднице прилип. седьмая в подмышке, если положить туда руку, вот, так что рука приходится в выемку между большим пальцем и указательным, то под вот этой вот костяшкой мизинца эта точка. Вот здесь. Поставили руку вот так вот. Вот. И под вот этой костяшкой. Да, и на крокодила, который все, на всех ругаемся, вот все, что лезет. А методички надо еще и по пальцам стучать. Да, можно еще добавить вот для точки симметричная совершенно. А для тех, кто совсем правильный, тогда надо стучать еще по большому пальчику здесь, по указательному пальчику здесь, по среднему пальчику здесь, по мизинчику здесь и вот по этой точке здесь.